Общая теория относительности и Вселенная. Эйнштейн, формулируя в 1915 году общую теорию относительности, должен был непременно столкнуться с этими ошеломляющими парадоксами. Еще в 1920-е годы, когда он впервые начал применять свою теорию к самой Вселенной, астрономы говорили, что Вселенная статична, что она не расширяется и не сжимается. Но Эйнштейн нашел в своих уравнениях нечто озадачивающее. Попытки решить их показывали, что Вселенная динамична, что она либо расширяется, либо сжимается. Тогда он этого не понял, но это был ответ на вопрос Ричарда Бентли. Вселенная не схлопывается под действием гравитации, потому что она расширяется, преодолевая таким образом тенденцию к схлопыванию. Чтобы найти хоть какую-нибудь статичную Вселенную, Эйнштейну пришлось ввести в уравнение поправочный коэффициент, получивший название космологической постоянной. Подобрав величину этого коэффициента вручную, он смог скомпенсировать расширение или сжатие Вселенной. Позднее, в 1929 году, астроном Эдвин Хаббл, воспользовавшись гигантским телескопом обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии, сделал поразительное открытие. Оказалось, что Вселенная все же расширяется, как и предсказывали с самого начала уравнения Эйнштейна. Хаббл пришел к такому выводу, проанализировав доплеровское смещение света далеких галактик. Когда звезда движется от нас, ее световые волны немного растягиваются, так что длина волны света чуть увеличивается, а весь спектр звезды слегка смещается в сторону красной области. Когда звезда движется к нам, ее световые волны сжимаются, так что длина волны света чуть уменьшается, а весь спектр звезды слегка голубеет. Тщательно проанализировав галактики, Хаббл обнаружил, что в среднем для их света характерно красное смещение. Иначе говоря, они удаляются от нас. Таким образом, Вселенная расширяется. В 1931 году Эйнштейн побывал в обсерватории Маунт-Вилсон и встретился с Хабблом. Когда Эйнштейну сказали, что в космологической постоянной нет необходимости и что Вселенная все-таки расширяется, он признал, что космологическая постоянная была его величайшей ошибкой. На самом деле, как мы увидим, не так давно космологическая постоянная вернулась, так что даже ошибки Эйнштейна открывают совершенно новые области для научных исследований. Кроме того, полученный результат позволял сделать еще один шаг и рассчитать возраст Вселенной. Имея вычисленную Хабблом скорость убегания галактик, можно было пустить запись в обратную сторону и рассчитать, как долго уже продолжается это расширение. Первоначальный расчет показал, что возраст Вселенной равен 1,8 миллиарда лет. Это создало неловкую ситуацию, поскольку уже было известно, что возраст Земли больше, ей 4,6 миллиарда лет. Последние данные с космического телескопа Планк дают нам возраст Вселенной, равный 13,8 миллиарда лет. Квантовое послесвечение Большого взрыва. Следующая революция в космологии произошла, когда физики начали применять квантовую теорию к Большому взрыву. Русский физик Георгий Гамов задался вопросом: если Вселенная начала свое существование в виде гигантского сверхгорячего взрыва, то не должна ли часть его тепла уцелеть до наших дней? Если применить квантовую теорию к Большому взрыву, то получается, что первоначальный огненный шар должен был представлять собой квантовое абсолютно черное тело, идеальный излучатель. Поскольку свойства абсолютно черного тела хорошо известны, можно, по идее, рассчитать излучение, которое представляет собой после свечения или эхо Большого взрыва. В 1948 году Гамов и его коллеги Ральф Альфер и Роберт Херман вычислили, что температура остаточного излучения Большого взрыва сегодня должна быть примерно на 5 градусов выше абсолютного нуля. Реальная его температура составляет 2,73 Кельвина. Такова температура Вселенной после миллиардов лет остывания. Это предсказание подтвердилось в 1964 году, когда Арно Пензиас и Роберт Вильсон при помощи гигантского радиотелескопа Холмдели обнаружили в космическом пространстве это остаточное излучение. Сначала они решили, что фоновое излучение объясняется каким-то дефектом их аппаратуры. По легенде, они поняли свою ошибку, когда прочли лекцию в Принстоне, и кто-то в аудитории сказал: «Либо вы регистрируете птичий помет на антенне, либо возникновение Вселенной». Для проверки им пришлось тщательно соскрести с антенны радиотелескопа весь голубиный помет. Сегодня это микроволновое реликтовое излучение, пожалуй, самое убедительное и весомое свидетельство в пользу Большого Взрыва. Как и предсказывалось, недавние спутниковые снимки фонового излучения показывают однородный огненный шар энергии, равномерно распределенный по Вселенной. Когда вы слышите помехи в радиоприемнике, их источником в определенной мере является Большой Взрыв. Мало того, спутниковые фотографии сегодня настолько качественны, что на них можно обнаружить ничтожную рябь на фоновом излучении, обусловленную квантовым принципом неопределенности. В момент рождения Вселенной происходили, судя по всему, квантовые флуктуации, которые и вызвали эту рябь. Идеально гладкий Большой Взрыв нарушил бы принцип неопределенности. Мелкая рябь со временем расширилась вместе с Большим Взрывом и при этом породила все те галактики, которые мы видим. Более того, если бы наши спутники не увидели бы на фоновом излучении этой квантовой ряби, ее отсутствие разрушило бы наши надежды применить квантовую теорию к Вселенной. Это дает нам замечательную новую картину квантовой теории. Своим существованием в галактике Млечный Путь, в окружении миллиардов других галактик, мы обязаны крохотным квантовым флуктуациям во время Большого Взрыва. Миллиарды лет назад все, что вы видите вокруг, было крохотной точкой в этом фоновом излучении. Следующий шаг вперед был сделан, когда удалось применить достижения квантовой теории и стандартной модели к общей теории относительности. Инфляция. Воодушевленные успехом стандартной модели в 1970-е годы, физики Алан Гуд и Андрей Линде задались вопросом: можно ли применить уроки, извлеченные из стандартной модели и квантовой теории, к Большому Взрыву? Вопрос этот был новаторским, поскольку стандартная модель в космологии в то время еще не применялась. Гуд заметил, что два загадочных аспекта Вселенной невозможно объяснить Большим Взрывом в том виде, каким его представляли до этого момента. Во-первых, существует проблема кривизны пространства во Вселенной. Теория Эйнштейна гласит, что ткань пространства-времени должна обладать легкой кривизной. Но при анализе кривизны Вселенной кажется, что на самом деле она намного более плоская, чем предсказывает теория Эйнштейна. Больше того, создается впечатление, что наша Вселенная совершенно плоская, с точностью до экспериментальной погрешности. Во-вторых, она намного более однородна, чем должна бы быть. В процессе Большого Взрыва в первоначальном огненном шаре обязательно должны были присутствовать нерегулярности и отклонения от идеала. Однако Вселенная представляется вполне однородной, в каком бы направлении мы ни смотрели в небеса. Оба этих парадокса можно разрешить с привлечением квантовой теории и явления, которое Гуд назвал инфляцией. Во-первых, согласно его идее, Вселенная пережила этап сверхскоростного расширения, намного более быстрого, чем то, что первоначально постулировалось для Большого Взрыва. Это фантастическое расширение сделало Вселенную в основном плоской и устранило ту кривизну, которая имелась поначалу. Во-вторых, первоначальная Вселенная могла быть нерегулярной, но какая-то крохотная ее часть оставалась однородной, и именно она в процессе инфляции раздулась до громадных размеров. Это позволяло объяснить, почему Вселенная сегодня выглядит такой однородной. Мы происходим из крохотного однородного кусочка более масштабного огненного шара, рожденного Большим Взрывом. Инфляция влечет за собой далеко идущие последствия. Из нее следует, в частности, что видимая Вселенная вокруг нас представляет собой на самом деле крохотный, пренебрежимо малый кусочек гораздо более масштабной Вселенной, которую мы, однако, никогда не увидим, поскольку она находится слишком далеко. Но что же вызвало инфляцию? Что запустило этот процесс? Почему вообще Вселенная стала расширяться? Пытаясь ответить на эти вопросы, Гуд черпал вдохновение в стандартной модели. В квантовой теории мы начинаем с симметрии, а затем нарушаем ее при помощи бозона Хиггса, чтобы получить ту Вселенную, которую видим вокруг. Используя аналогичный подход, Гуд высказал предположение о существовании нового типа бозона Хиггса, так называемого инфлатона, который сделал возможной инфляцию. Как и в случае с настоящим бозоном Хиггса, Вселенная родилась в ложном вакууме, породившем эпоху стремительной инфляции. Но затем внутри инфляционного поля возникли квантовые пузыри. Внутри такого пузыря появился истинный вакуум, где инфляция прекратилась. Наша Вселенная родилась как один из этих пузырей. Внутри пузыря Вселенная замедлилась до современной скорости расширения. Пока инфляционная концепция соответствует астрономическим данным. На сегодня это ведущая теория. Но у нее имеются неожиданные следствия. Если мы привлекаем квантовую теорию, это означает, что большой взрыв может происходить снова и снова. Новые Вселенные могут постоянно рождаться из нашей Вселенной. Это означает, что на самом деле наша Вселенная всего лишь единственный пузырек в море пены, где каждый пузырек — Вселенная. Иначе говоря, возникает мультивселенная, состоящая из множества параллельных вселенных. Вместе с тем по-прежнему остается открытым вопрос, что изначально двигало инфляцию. Чтобы объяснить это, как мы увидим в следующей главе, требуется еще более продвинутая теория — теория всего. Ускоряющаяся Вселенная. Общая теория относительности дает нам не только беспрецедентную возможность заглянуть в самое начало Вселенной, но и описать ее окончательную судьбу. Разумеется, в древних религиях можно найти яркие образы конца времен. Древние викинги верили, что мир закончится Рагнарёком или сумерками богов, когда гигантская снежная буря охватит всю планету, а боги начнут последнюю битву со своими небесными врагами. Для христиан книга Откровения пророчит всевозможные катастрофы, катаклизмы и появление четырех всадников апокалипсиса, предвещающих второе пришествие. Но для физика традиционно существует два пути, способных привести к концу всего мира. Если плотность Вселенной низка, то гравитации звезд и галактик не хватит, чтобы противостоять расширению пространства. Вселенная будет расширяться вечно и медленно придет к большому замерзанию. Звезды исчерпают все ядерное топливо, небо почернеет, и даже черные дыры испарятся. Вселенная постепенно превратится в безжизненное сверххолодное море дрейфующих элементарных частиц. Если плотность Вселенной достаточно велика, гравитации звезд и галактик, возможно, хватит, чтобы противостоять пространственному расширению. Тогда звезды и галактики со временем схлопнутся в большом сжатии, при котором температура взлетит до небес и уничтожит всю жизнь во Вселенной. Некоторые физики даже предполагают, что после этого Вселенная, возможно, вновь вспыхнет в большом взрыве, и все начнется сначала. Получится этакая циклическая Вселенная. Но в 1998 году астрономы сделали поразительное заявление, перевернувшее многие из лелеемых нами представлений и заставившее переписать учебники. Проанализировав далекие сверхновые по всей Вселенной, они обнаружили, что Вселенная не замедляется в своем расширении, как читалось ранее, а наоборот, ускоряется. Мало того, оказалось, что она входит в режим катастрофического разбегания. Астрономам пришлось пересмотреть два существовавших прежде сценария, и появилась новая теория. Возможно, Вселенная умрет в процессе так называемого «большого разрыва», при котором ее расширение ускорится до потрясающего уровня. Она будет расширяться так быстро, что ночное небо станет совершенно черным, поскольку свет от соседних звезд не сможет достичь нас, и температура всего приблизится к абсолютному нулю. При такой температуре жизнь существовать не может. Движущей силой ускоряющегося расширения является, возможно, то, от чего уже однажды отказался Эйнштейн в 1920-е годы. Космологическая постоянная энергия вакуума, которую теперь называют темной энергией. Удивительно, но количество темной энергии во Вселенной огромно. Более 68,3 всей материи и энергии во Вселенной находится в этой загадочной форме. Вместе темная энергия и темная материя составляют большую часть материи, энергии во Вселенной. Но это две разные сущности, и путать их друг с другом не следует. По иронии судьбы, ни одна из известных теорий не позволяет объяснить все это. Если попытаться просто подсчитать количество темной энергии во Вселенной, опираясь на постулаты теории относительности и квантовой теории, мы получим величину, которая в 10 в 120 степени раз превосходит реальную. 10 в 120 степени — это единица со 120 нулями. Это, безусловно, самое масштабное расхождение между теорией и экспериментом в истории науки. Да и ставки в этой игре такие, что больше не бывает. На кону конечная судьба самой Вселенной. Разобравшись в этой проблеме, мы узнаем, как умрет наша Вселенная. Разыскивается гравитон. После нескольких десятилетий затишья в области исследований общей теории относительности недавнее применение к ней квантовой теории открыло перед учеными неожиданные горизонты, особенно сейчас, с появлением новых мощных инструментов. На наших глазах появляются все новые и новые направления исследований. До сих пор мы говорили о применении квантовой механики только к материи, которая движется в гравитационных полях Эйнштейновой теории. Мы не касались гораздо более сложного вопроса — применения квантовой механики к самой гравитации в форме гравитонов. Именно здесь мы сталкиваемся с величайшей проблемой — с поиском квантовой теории гравитации, десятилетиями ставившим в тупик величайших физиков мира. Прежде всего, посмотрим, что нам удалось узнать к настоящему моменту. Мы помним, что при применении квантовой теории к свету было введено понятие фотона — частицы света. При движении фотон окружает электрическое и магнитное поля, которые колеблются, пронизывают пространство и подчиняются уравнениям Максвелла. Именно поэтому свет обладает как корпускулярными, так и волновыми свойствами. Мощь уравнений Максвелла заключается в их симметричности, то есть способности превращать электрическое поле в магнитное и наоборот, магнитное в электрическое. При столкновении фотона с электронами уравнение, которое описывает это взаимодействие, выдает бесконечные результаты. Однако при помощи фокусов, придуманных Фейнманом, Швингером, Томанагой и другими, мы можем спрятать эти бесконечности. Родившаяся в результате этого теория получила название квантовой электродинамики. Затем мы применили этот метод к ядерному взаимодействию, заменили первоначальное поле Максвелла полем Янга-Милса, а электрон заменили серией кварков, нейтрино и тому подобных. На следующем этапе мы применили новый набор фокусов, изобретенных Тхоуфтом и его коллегами, чтобы вновь устранить все расходимости. Таким образом, три из четырех фундаментальных взаимодействий Вселенной удалось объединить в единую теорию — стандартную модель элементарных частиц. Эта теория не особенно красива, поскольку собрана из симметрии сильного и слабого ядерных взаимодействий и электромагнитного взаимодействия. Так или иначе, она работала. Однако попытка применить этот опробованный на практике метод гравитации приводит к проблемам. В теории частицу гравитации следует называть гравитоном. Аналогично фотону, это точечная частица, и при движении со скоростью света ее окружают волны гравитации, которые подчиняются уравнениям Эйнштейна. Пока все хорошо. Проблема возникает, когда гравитон сталкивается с другими гравитонами, а также с атомами. Если попытаться применить все те фокусы, которые ученые с таким трудом изобретали последние 70 лет, выяснится, что ни один из них не работает. Величайшие умы столетия неоднократно пытались решить эту проблему, но до сих пор никто не добился успеха. Ясно, что здесь требуется совершенно новый подход, поскольку все простые идеи уже исследованы и отброшены. Нам нужно что-то по-настоящему свежее и оригинальное. И все это ведет к самой противоречивой теории физики — теории струн, которая как раз и может оказаться достаточно безумной, чтобы занять место теории всего.